Часть четвертая. Сосуд блудной похоти. С положением женщин и с определением любви немножечко разобрались. Была на Руси любовь как чувство, хоть и называлась по-другому. Были здесь и невольницы, рабыни, были и наложницы, и свободные женщины, и законные жены, игравшие в жизни общества важную роль. И было, конечно, у всех этих женщин что-то общее. И это тело. Тело, которое значительно отличается от мужского. Согласно библейской традиции, Бог создал человека из глины. В повести временных лет приводится несколько иное описание процесса творения. Бог мылся в бане, распотелся, отерся ветошкой и бросил ее с неба на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол тело человека, а Бог душу в него вложил. Потому-то, когда умирает человек, в землю идет его тело, а душа — к Богу. К сожалению, тут высказывается не древнерусское, то есть не языческое мнение. Это, вероятно, богомильский взгляд, и он свидетельствует о том, что болгарские богомилы оказывали на русский народ сильное влияние. Книжная традиция Болгарии и Древней Руси утверждает, что Адама Бог сотворил из восьми частей, взяв кость от камней, плоть от земли, кровь от моря, глаза от солнца, мысли от облаков, дыхание от ветра, теплоту от огня, а от света — свет. Имя Адама Бог составил из букв, принесенных ангелами с четырех сторон света. Ас — с востока, добро — с запада, мыслете — с севера и юга. Но если с сотворением Адама нашим предкам было все более или менее ясно, то вопрос происхождения женщины оказался необычайно сложным. Согласно Библии, Еву Бог создал из Адамова ребра, но официальная церковная версия не объясняет обстоятельств появления у женщины ее природных частей и сексуальности. У восточных славян сохранилось много вариантов легенд о том, как человек обрел половые особенности. В Полесье, например, рассказывали, что первоначально Адам и Ева были соединены толстой жилой. По наущению дьявола Ева разрывает ее. В результате у Адама остается жила, а у Евы только дырка. У рязанских крестьян бытовал такой рассказ. Вот Бог-то стал Еву создавать. Ну и сделал, как две капли воды, похожую на Адама. И тут, и там, во всех местах. Ему говорят: «Господи, а как же их различать-то будем? Они совсем одинаковые». Бог задумался, а тут собака голодная прибежала, ну и выела у Евы падью глубокую. Бог на собаку озлился, а потом посмотрел, а ну же можно Еву от Адама отличить. Согласно распространенному, по крайней мере в 15-16 веках, мнению, сексуальность расценивалась как искажение образа и подобия Божия, как нечто низкое, скотоподобное или даже связанное с дьяволом. Женственность и сексуальность вошли в мир после того, как Ева поддалась искушению, после грехопадения. Философы доказывали, что образ и подобие Божие — это мужчина. Да и сама женщина первоначально имела мужское обличие, а появление всех женских особенностей и размножение только посредством скотоподобного совокупления мужского и женского пола — это результат грехопадения. Писатель, ученый и богослов Максим Грек считал, что в день страшного суда, когда все люди воскреснут, они воссоздадутся нетленными, а поскольку размножаться будет уже не нужно, воскресшие вернутся к равноангельскому достоинству, то есть женщины обретут мужской облик. Однако он отмечал и другую точку зрения, что люди воскреснут каждый в своем теле, но только тогда не будет похоти блудной, которая служит причиной стыда, ибо и до грехопадения своего они были наги и не стыдились. В результате похоть блудная будет отнята от воскресших тел. Образ же мужской и женский они сохранят. Ну а пока, до всеобщего воскресения, в этой жизни женщина оставалась сосудом блудной похоти. Мужчине, как сохранившему образ Божий, следовало регулировать сексуальность женщины, сдерживать ее скотоподобие, ну и, конечно, самому стараться избегать похоти и блуда. Следить за соблюдением моральных устоев должна была церковь. Глава 11. Тело женочье. Знаменитый постулат русского средневековья о трех матерях человека прямо связывает женщину, мать которой родила, с Божьей матерью и матерью сырой землей, и тем самым наделяет ее сакральными качествами. Кстати, по воззрениям древних славян, мать сыра земля не нуждалась в том, чтобы ее оплодотворяло мужское божество. Представления о божественной паре земли и неба появились позднее. В одной из заветных сказок Александра Афанасьева земля сопоставляется с женским телом. Грудь — титьки, сионские горы, пуп — пуп земли, вагина — ад кромешный, гиенна. Каждая часть тела так или иначе фигурирует в поверьях и обрядах, которые пришли к нам из глубины веков. Конечно, чтобы осветить все русские поверья, связанные с этой темой, потребовалась бы целая энциклопедия, поэтому ограничимся несколькими частями тела. У всех восточноевропейских народов до последнего времени сохранялась вера в магическую силу волос. С глубокой древности замужние русские женщины тщательно скрывали их под головными уборами. Старейшей прической следует считать распущенные волосы. Во всяком случае, на миниатюрах Радзивилловской летописи женщины изображены именно так. Равно как и Ева на древнерусских фресках и миниатюрах. К XVII веку распущенные волосы стали обрядовой ритуальной прической. В особо торжественных случаях восточнославянские девушки не заплетают волосы в косу, а распускают их по плечам. Так делают во время венчания, при причастии, по случаю траура по умершему родственнику и так далее. По представлению наших пращуров, волосы вечно живущие, то есть не подвержены смерти. Вплоть до нашего времени многие верили, что они продолжают расти и у мертвых. Выпавший или вырванный волос как бы становился самостоятельным живым существом, сохраняя между тем энергетическую связь с человеком. Рязанское население рассказывало, что волосы — это нити из пряжи Божьей Матери, которыми Бог украсил людей. Поэтому в старину отрезанные и выпавшие волосы хранили, а затем клали в гроб. На том свете необходимо давать отчет за каждый волосок и возвращать их все Божьей Матери. Местная сказка объясняет появление различий в мужских и женских прическах тем, что однажды черт пытался утянуть женщину в ад, а мужик, схватив ее за волосы, вытащил ее на этот свет. Также на Рязанщине первое яйцо, снесенное молодой курицей, катали трижды по голове старшего ребенка, приговаривая: «Курочка, курочка, снеси столько яичек, сколько у ребенка волосков». Знающие торговки первые вырученные от продажи монеты расчесывали волосы, приговаривая: «Сколько волос, столько пусть денег». Изготавливая пояса, женщины с соответствующими заговорами вплетали в них свои волосы для защиты от нечистой силы. В некоторых регионах волосы прятали под камни, закапывали на перекрестках, реже сжигали. Волосы матери были для ребенка сильным оберегом. Мещерские повитухи перевязывали пуповину нитью, спреденной из конопли, реже льна, и волос матери. Ребенку, к которому постоянно цеплялся с глаз, повязывали на запястье материнский волос. Чтобы приворожить парня к девушке, брали его и ее волос и с соответствующим заговором связывали их. Так же поступали, если хотели сжить кого-то сосвету. В таком случае волос живого связывали с волосом мертвеца. Особенно ценился волос умершего насильственной смертью. С его помощью наводили порчу на семью. Такой волос незаметно подкладывали на печь или в красный угол. И в результате муж с женой жили плохо, скандалили, а иногда дело доходило до смертоубийства. Использовались волосы и для гадания. Во время обряда крещения волосы младенца закатывали в воск и бросали в купель. Примечали: если плавает, ребенок будет жить. Пойдет ко дну — не будет. В конце XIX – начале XX века в некоторых рязанских селениях мужья, отправляясь на заработки или на войну, оставляли женам пару-тройку своих волосков. Время от времени женщина опускала волосок в стакан с непитой, то есть взятой в полночь водой. Если утром вода оставалась чистой и волос плавал на поверхности, с мужем все хорошо. Если вода мутнела, но волос плавал, он жив, но с ним случилась какая-то неприятность. Если же вода мутнела и волос тонул, это был знак, что человека нет в живых. Со времен Древней Руси до нас дошли секреты, чтоб волосы долгие и хорошие были. Волосы считались гордостью девушки и женщины. «Моя русая коса, всей волости краса», пелось в одной песне, распространенной на Рязанской земле. И потому, например, рязанские девушки на Вознесение расчесывались в ржаном поле, чтобы иметь волосы густые, как рожь, и быть здоровыми. В ночь перед Рождеством следовало набрать снег, растопить его и вымыть этой водой голову с приговором: «Как матерь Ева в раю во волосы одевалась, так бы и у меня, рабы Божьи, имя, волосы были такие». Мыли голову и золой, разбавляли горсти две свежей золы водой до сметанообразной консистенции. Полученное зелье наносили на влажные волосы и смывали теплой водой. Также рекомендовалось в штофе воды навести меду и мыть оном волосы. Очень действенными средствами для улучшения роста волос считались конопляное и льняное масла. Их добавляли в пищу и втирали в волосы. Рот – очень сакральная часть человеческого тела, хотя бы из-за того, что он воспроизводит слова, рождает их. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Слова «рот», «зубы», «уста», «целовати» и «лобзати» от «лобзь» — «губа», известные по древнерусским памятникам с XI века. Слово «губа» более позднее, XVI век. А глагол «лобзатися» — «ласкать друг друга», как считают некоторые исследователи, и вовсе появился в XVII веке. Если поцелуй подразумевал невинность отношений, обозначение доброжелательности, благоволение, этакую общепонятную чистую ритуальность, то лобзание имело явно сексуальную окраску. Лобзающиеся могли себе позволить и губами плюскать, и чмокать, и даже влагать язык в чужой рот, исполнять так называемый французский или татарский поцелуй. Последнее до недавнего времени сельское население, да и городское тоже, воспринимало как эквивалент коитуса. Но если похотливые поцелуи осуждались и приравнивались к грехам, то ритуальное целование, хоть несомненно и содержало элементы эротики, было широко распространено на Руси. Один из самых торжественных обрядов, конечно, поцелуйный. Путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс в 1670-х описывает его так: «С целью доказать особенную приязнь чужестранцу, пользующемуся их расположением, мужья и отцы иногда приказывают жене или дочери наряженным в драгоценнейшее платье и окруженным многочисленную прислугою, предстать пред взорами гостя и поднести ему водки в серебряном кубке, причем усерднейшие приглашают гостя в залог дружбы поцеловать жену, причем он должен непременно, низко поклонившись, бегом приблизиться к ней, неподвижно стоящей, и напечатлеть легкий поцелуй не на рот ее, не на губы, а только на обе щеки, и также отойти от нее. В XVII веке было принято целовать друг друга при встрече не только в Пасху, но и в течение 40 дней между Пасхой и Вознесением. В Западной Европе, где такой традиции не водилось, это воспринимали как обычай, характерный исключительно для русского православия. Кроме того, поцелуем завершали прощание с покойником или тем, кто уже на пороге смерти. Этот обряд соединял в себе прощание, прощение и заверение в вечной взаимной любви. Уже упоминавшийся здесь Петр Петрей де Ерлизунда в 1610-е годы наблюдал, как подходят к гробу родители покойного, братья, сестры, жена, дети, друзья, родные и все присутствующие, целуют его на расставание, прощаются с ним, потому что дольше ждать ему нечего, а пора и в дорогу. Они исправляют это, поминки, пением, кождением, целованием друг друга в губы. Последнее водится и между мужчинами, и женщинами, в доказательство их искренней, сердечной и душевной радости, и притом вполне верят, что души их умерших друзей получают от того большое облегчение, даже чувствуют радость и удовольствие, в каком бы месте они ни находились. Обычай целовать умершего при прощании сохранился до сих пор. В традиционной культуре поцелуй обладает сильными магическими свойствами. В Калужской губернии, чтобы защитить скот от падежа, животных целовали в лоб. У сербов женщина, до того терявшая детей, своего новорожденного ребенка тут же целовала, уберегая его тем самым от порчи. А обычай поцеловать в ушибленное место и подуть на него, чтобы успокоить, излечить малыша, известен по сей день. Человек отличается от животных тем, что кроме души у него есть руки. Когда Бог стал создавать человека по подобию своему, Он сказал, что руками своими человек будет творить красоту, тем самым утверждая величие Божие. Ну, а дьявол решил надругаться над созданием Божьим и тайком прилепил к пальцам рук свои когти. Оттого-то руки и грешат, как повелел дьявол, и разные удивительные вещи делают, как Бог постановил. Одно из наиболее серьезных прегрешений, совершаемых руками, — рукоплескание. Еще в XVI веке отцы церкви осуждали рукоплещевание, которым сопровождались народные празднества. В материалах 100 глава, 1551 год, читаем: «Начнут скакати, и плясати, и в долоне бити, и песни сатанинские пети». Пример 1422-1425 годов. «Игумены и попы возбраняют вам от игрищ неподобных дьявольских, от плескания, занятая игрища, неподобственная, эллинская суть». То есть хлопанье, удары в ладоши церковь рассматривала как эллинские и потому сатанинские развлечения. В Челобитной 1636 года есть такой пассаж. «В седьмый ж четверток по Пасце собираются жены и девицы под древо, под березы, и поклонясь березам, и учнут походя песни сатанинские, приплетывая пети и дланьми плескати, и всяко бесяся». Ортодоксальная церковь всегда боролась с этой традицией. У Иоанна Златоуста есть проповедь против аплодисментов в храме. Игумен Памфил в 1505 году осудил рукоплескание в ночь с 23 на 24 июня как сугубо языческие. Крестьянство расценивало битье ладони о ладонь как имитацию полового акта. «Долонь а долонь бють — это грешно. Это черта радовать, Бога дразнить. Это так, как мужик с бабой спять. Вот этак-то в ладоши бить. А вот рукопожатие у славянских племен было ритуальным жестом. Так, в 968 году русский воевода и печенежский князь заключают мир, подавая друг другу руки. В русской традиции ударить по рукам обозначает заключить сделку. Рукобитием назывался отдельный ритуал свадебного чина. При встрече русские обменивались легким рукопожатием, скорее даже прикосновением, при этом говорили «право рука, лево сердце». То есть, несмотря на то, что пожимают правую руку, приветствие идет от чистого сердца. Умывать руки считалось необходимым после соприкосновения с покойником, после родов, даже после общения с иноверцами, а также перед едой, поскольку люди были уверены, что вместе с пищей в человека может попасть и нечисть. Если ели в поле, руки за неимением воды могли вытереть и землей, приписывая ей такую же очищающую силу. Поскольку раздел наш посвящен телу именно женскому, рассмотрим также и самую тайную мистическую ее часть. У русского народа для женских гениталий были краткие, но емкие названия, которые сейчас считаются неприличными. Почему емкие? Потому что использующиеся сейчас анатомические термины «вульва», «влагалище», «вагина», «клитор» характеризуют лишь отдельные части той системы, которая в прошлом воспринималась как единое целое. Наружные половые органы «вульва» никогда не отделялись от внутренних влагалища. Мы же для удобства будем в основном называть эту цельную систему вагиной. На Руси полагали, что вагина живет собственной жизнью, что она не подвластна воле женщины, а порой и сама подчиняет себе хозяйку полностью. Помните, в средневековой Европе считали, что истерию вызывает блуждание матки по телу. В русских сказках вагину сравнивают с гиенной огненной. Об этом, кстати, писал и знаменитый русский филолог Измаил Срезневский. С женскими гениталиями непосредственно связаны процессы совокупления и рождения. А потому из русского фольклора вырисовывается картина «Великой вагины», которая поглощает мир. Этот символ смерти нашел отражение в образе зубастой вагины, а потом рождает его. С вагиной рождающей связан и культ рода и рожанец, древнейших божеств славян. Об этом культе мы знаем из произведений церковной литературы, направленной против язычества. Так, в слове святого Григория «Изобретено в Толцах» XII век отмечается, что начали жертвы приносить роду и рожаницам, прежде Перуна, бога их, а до того приносили жертву упырям и берегиням. Исследователь славянской культуры Борис Рыбаков считал, что род – общеславянский бог, создатель всего живого и сущего, а рожаницы – богини плодородия. Большинство исследователей, однако, полагают, что род и рожаницы – божества рода и судьбы. Вместе с тем существует еще один орган человеческого тела, чье название до неприличия созвучно с родом – это рот. Рот – отверстие для приема пищи и извергания слов. Сравните. Ротить, бронить, ругать, клясть подалю. Рота – клятва по Срезневскому. Родить – производить на свет, рожать. Ротить – приносить клятву. Может быть, слова древнего писателя о поклонении роду и рожаницам стоит понимать прямо. Поклонялись вагине и рожающим женщинам. В архангельских говорах до сих пор вагина называется род, роды. Кстати, исследователи считают, что слово «бог» родственно санскритскому «бхага», которое означает не только счастье, благополучие, красоту, любовь, но и женские половые органы. Но это так, замечание между делом. Русские с древнейших времен воспринимали вагину как ворота, мясные ворота в заговорах-природах, между тем и этим светом. Они пропускают младенца из небытия в Божий мир, но они же могут и поглотить любое существо, отправить в небытие. Из-за такого двойного свойства в магической практике славянских народов вагина стала грозным оружием, которым пользовались и пользуются до наших дней. При болезни ребенка матери следовало трижды коснуться его своей срамотой, а потом снять с него одежду и выкинуть ее в бурьян или на чужое поле, чтобы болезнь не вернулась. В некоторых местах человека, чтобы избавить от сглаза или испуга, умывали водой, пропущенной по вульве. На территории русского Поморья, чтобы на сенокосе отпугнуть лешего, женщина задирала сарафан и хлопала себя по гениталиям, прикрикивая: «На, леший, ничего не получишь!» А чтобы домашний скот давал потомство, женщине следовало вырвать из вульвы волосок, запечь его в хлебе и скормить животным. Вагину использовали в качестве оружия, отпугивающего врага, как против разного рода нежити, например, упомянутого лешего, и супротивников рода человеческого, так и против людей. В повести о нашествии Тахтамыша на Москву 1382 года упоминается, что москвичи на стенах показывали срамы свои и ругались при этом. Голландец Исаак Масса так описывает стояние под Кромами, где находилось немногочисленное войско Лжедмитрия. «На гору часто выходила потаскуха, в чем мать родила, которая пела поносные песни о московских воеводах, и совершалось много другого, о чем непристойно рассказывать, и войско московитов, к стыду своему, должно было все это сносить». Однажды, находясь на площадке перед нашим домом вместе со своими многочисленными слугами, мы увидели в соседнем доме женщин, которые задирали вверх одежду и показывали нам в окне срамные части тела, как передние, так и задние. Высовывали из окна голые ноги, поочередно то левую, то правую, и зад, и другие части тела, не смущаясь присутствием приставов. Это пишет уже датский дипломат Якоб Ульфильд. Конечно, ему трудно было понять, что эти показательные выступления имели вполне определенную цель – обезопасить свои дома от нехристи немчина. На Рязанщине для наговоров различного рода, как лечебных, так и портящих, применяли землю с могилы или ту, что какое-то время прижимали к вагине. Девушка, желающая приворожить парня, должна была на некоторое время прижать к своим гениталиям пряник и затем скормить его избраннику. На Руси иногда встречалось такое понятие, как «женское семя» — выделение из гениталии, известное нам как женский эякулят. Наиболее древнее его упоминание мы находим в «Вопрошании Кириковом», XIII век. С помощью женского семени маслица часто привораживали, снимали порчу, лечили целый ряд заболеваний, в том числе бесплодие. Один из русских лубков XVIII века описывает, как троица молодых женщин решила разыграть плешивого старика. Они посоветовали ему мазать плешь сливою женскую, чтобы волосы росли. А старик, вытащив свою исподнюю плешь, заявил, что, мол, ее вот полощет сливою женскую уже 40 лет, а волос на ней так и не проклюнулось. Глава 12. Идеал женской красоты на Руси. Первушка весь день была сама не своя, никак не могла дождаться вечера. Вечером в гости к батюшке должны прийти самые настоящие заморские люди — купцы. Батюшка собирался с ними торговать, а перед этим хотелось ему ублажить иноземцев яствами да питьем. Известно ведь, что сытый более сговорчив, нежели голодный. По обычаю, надо встретить гостей поцелуйным обрядом. Матушка и старшие сестры тоже наряжались да прихорашивались. А первушка, в жизни не видевшая иноземцев, все гадала. Нет ли у них рогов или хвоста, как про то баяла тетка Фекла? Было и страшно, и интересно. Ну а чтобы ослепить немчуру своей красотой, да и не подвергнуться сглазу и козням басурманским, береженого Бог бережет. Она сначала нанесла на лицо густым слоем белила, затем нарисовала яркие черные брови, не забыла и зубы зачернить. На щеках вывела красивые красные круги, а на лбу синие зигзаги. Все, теперь готово. Шиш два, какой нехрест заморский совладает с ней. Современные девушки совсем испортились. Красятся ярко, то грудь себе увеличат, то губы, то ли дело в старину. Вот на Руси женщины совсем не пользовались косметикой, только естественная красота и красивые длинные косы. Звучит знакомо? Кому не приходилось слышать такого? Начнем, пожалуй, с кос, главного украшения тех самых красавиц в древности. То, что в стародавние времена волосам приписывали магические свойства, и женщины носили их распущенными, мы отмечали раньше. Гильбер де Ланнуа, в 1413 году побывавший в Новгороде и Пскове, так описывает прически русичей той эпохи. Русские этого города, Пскова, носят длинные волосы, не спадающие на плечи, а женщины — круглый венец за головой, как у святых. У женщин, это уже Новгород, волосы заплетены в две косы, спускающиеся сзади на спину, у мужчин — в одну косу. Несколько раньше, в конце XIII века, посетивший Русь купец и путешественник Марко Поло писал, что здесь очень красивые люди, белые и высокие. Их женщины также белые и высокие, с белокурыми и длинными волосами. Как выглядели русские аристократки в домонгольский период, до нашествия монголо-татар в 1237 году, мы можем представить благодаря фрескам в древних храмах. Например, на фреске XI века в Софийском соборе в Киеве сохранились портреты семьи Ярослава Мудрого. Сам князь, его жена, княгиня Ирина, в девичестве Ингигерда, дочь шведского короля, и их дочери, знаменитая Анна Ярославна, ставшая королевой Франции, и ее сестра, будущая королева Норвегии. Круглолицые, большеглазые девушки, красивые, но отнюдь не худые. Волосы покрыты убрусом, головным убором, шитая золотом на византийский манер княжеская одежда. Еще один портрет домонгольской Руси — склада, найденного в Старой Рязани в 1966 году. С этим женским изображением связана загадка. Исследователи считают, что это древнерусская плесунья на княжеском перу или участница русальского обряда. Помимо нее, на украшении присутствуют фигуры гусляра и флейтиста. Женщина пляшет и одновременно пьет из кубка в форме месяца. На ней обрядовая или праздничная рубаха с очень длинными рукавами. Такие рубахи и долгорукавки носили женщины и девушки вплоть до XX века. Панева плахта — набедренная одежда, которую в южнорусских землях, в том числе и на Рязанщине, тоже носили до последнего времени. На ногах у нее затейливые сапожки на каблучке, а вовсе не лапти, которые традиционно считаются русской национальной обувью. Между прочим, в Европу вообще мода на каблуки пришла лишь во времена правления Людовика XIV. Браслеты-наручи удерживали рукава, чтобы те не мешали. Ну, а чтобы начать плясать, что называется, спустя рукава, их снимали. Вот она, царевна-лягушка из русских сказок. В такие рукава много чего влезет, не только лиса да птицы. Впрочем, некоторые исследователи разглядели в плесунье даже Елену Прекрасную из сказок. Кстати, хозяйка не сумела закопать этот браслет глубоко. Когда на город налетели монголо-татары, она завернула свои драгоценности в кусок холста и, как смогла, присыпала его землей, чтобы потом вернуться за ними. Но украшения так никто и не забрал. Браслет нашли археологи больше 700 лет спустя. К XVI веку на Руси окончательно сформировалось представление об эталонной женской внешности, и оно поразит всех поклонников естественной красоты. Из двух героинь знаменитого фильма Александра Роу «Морозко» настоящая красавица вовсе не бледная Настенька, а Марфушечка с ее ярко-красными кругами на щеках, угольными бровями и белилами на лице. Об этом известно благодаря иностранцам, дипломатам, путешественникам и купцам, побывавшим на Руси в 15-17 веках. По возвращении они составляли подробные описания загадочной России, в которых ругали все подряд, за исключением женщин. Тут они единогласны. Русские дамы очень красивы. Очень. Кабы не портили себя пудами косметики. «Муж обязан давать жене краски», пишет некий англичанин, служивший зимой 1557-1558 годов при царском дворе. «Они так намазывают свои лица, что почти на расстоянии выстрела можно видеть налепленные на лицах краски. Всего лучше сравнить их с женами мельников, потому что они выглядят, как будто около их лиц выколачивали мешки муки. Брови они раскрашивают в черную краску под цвет гагата». Ему вторит итальянский аристократ Рафаэль Барберини, побывавший в Москве в 1565 году. Мужчины и женщины у них чрезвычайно как хороши собою и здоровы. Одно только, что женщины обыкновенно употребляют румяна и белила, к тому же так неприятно, что стыд и срам. Англичанин Джордж Турбервиль в своем стихотворном «Пасквиле» 1569 года не отстает от них. «Пусть муж последний в их стране бедняк, а вот жене своей румяна не купить не может он никак. Деньгами награждает, чтоб красилась она, рядилась, и брови, губы, щеки, подбородок румянами и краской подводила. Вдобавок женщины к привычке этой известное коварство прилагают, и, красясь ежедневно, немалого успеха достигают. Так искусно они сумеют краску наложить на лица, что самому благоразумному из нас, доверься даже он глазам, не мудрено и ошибиться. Я размышлял, что за безумие их заставляет краситься так часто, и сравнивал при этом, как ведут они свое хозяйство безучастно». Благодаря запискам иностранцев мы можем восстановить модный макияж 16-17 веков. Выбеленное лицо, красные щеки, брови и ресницы, окрашенные в черный, а иногда, по свидетельству Алиария, в коричневый. Но этим красотки в древности не ограничивались. Петрей де Ирлизунда уверяет, что синими, красными и другими красками они мазали еще и руки, шею и прочие части тела. Что касается женщин, они чрезвычайно красивы и белы лицом, очень стройны, имеют небольшие груди, большие черные глаза, нежные руки и тонкие пальцы, и безобразят себя часто тем, что не только лицо, но и глаза, шею и руки красят разными красками: белую, красную, синюю и темную. Черные ресницы делают белыми, белые опять черными или темными, и проводят их так грубо и толсто, что всякий это заметит. Причем о бережном обращении с кожей тогда, судя по всему, особо не задумывались. Румяна их похожи на те краски, которыми мы украшаем летом трубы наших домов и которые состоят из красной охры и испанских белил. «Не пытайтесь воспроизвести. Опасно для жизни». Убийственный рецепт. Рецепт белил, которыми пользовались русские, да и европейские красавицы, описал еще Плиний-старший в первом веке нашей эры, и он сохранялся неизменным вплоть до XVIII века. Итак, нам понадобится свинцовая стружка, уксус, глиняный горшок и, самое главное, много навоза. Берете глиняный глазированный изнутри сосуд, кладете туда свинцовую стружку, заливаете в него уксус и помещаете в навоз. Затем наглухо закрываете все окна и двери в помещении и забываете про навозный сосуд на 30 дней. В течение этого времени происходит волшебство. Испарение уксуса вступают в реакцию со свинцом, и образуется ацетат свинца, который, в свою очередь, вступает в реакцию с углекислым газом, выделяемым в процессе гниения навоза. И вуаля, белила готовы. В древних и средневековых косметических средствах широко использовались и мышьяк, и ртуть, и еще много самых странных и порой смертельно опасных ингредиентов. Вот уж точно, красота требует жертв. В старорусских текстах помада не упоминается. Это слово французского происхождения вообще пришло в русский язык лишь в XVIII веке. А красный цвет губ как символ секс-призыва стал использоваться при описании русских женщин только в XVII веке. Однако яркие блестящие губы, точнее по-древнерусски уста, считались украшением женского лица и в более древнее время. Такого эффекта добивались с помощью масти. Первоначально ее готовили из свекольного сока, растительных эссенций, например, росянки, которая вызывала прилив крови к месту натирания, и бодяги. По мере укрепления контактов с иноземцами в состав масти начала входить смесь из бычьего жира с ванилью, бергамотом, гвоздикой. Так появился прообраз современной помады. Яркая окраска губ в Московии пользовалась особой популярностью в XVII веке. Когда густо накрашено было уже все, что только можно, русские женщины придумали чернить то, что сегодня мало кто бы догадался – белки глаз. Чтобы еще больше возвысить ясность, светлость и блеск очей, подкрашивали не только ресницы под стать бровям тоже черную краску, сурьмою, но пускали черную краску и в самые глаза особым составом из металлической сажи с гуляфной водкой или розовой водою. Причем очи должны получиться продолговатые, и для этого, по сообщению Самуила Коллинса, придворного врача Алексея Михайловича, женщины стягивали головные уборы так крепко, что после не могли закрыть глаза. Кстати, в средневековой Европе тоже была мода на раскосые глаза, и этого эффекта добивались, провоцируя отек лица. Щеки становились одутловатыми, а глаза заплывали и превращались в раскосые. Так что наши дамы были в европейском тренде. Ну и, наконец, чернили на Руси не только глаза. Тот же Коллинс пишет: «Они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым наши женщины носят черные мушки на лице. Зубы их портятся от меркуриальных белил, и потому они превращают необходимость в украшение и называют красотой сущее безобразие». Этот обычай дожил до XIX столетия. Александр Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» пишет о жене новгородского купца. Прасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна, зубы как уголь, брови в нитку чернее сажи. Есть об этом даже у Михаила Салтыкова-Щедрина в «Пашихонской старине». Лица их, впрочем, значительно портило употребление белил и румян, а также совсем черные зубы в подражание городским купчихам, у которых в то время была такая мода. Ах, мода, мода! Ученые до сих пор затрудняются сказать, откуда на Русь пришел обычай чернить зубы сурьмой и выбеливать лица. Так делали и в Золотой Орде, и в Европе. С XV века красотки чернили зубы в Италии, а оттуда Екатерина и Мария Медичи привезли этот тренд во Францию. Английская королева Елизавета тоже поддержала моду, и английские леди принялись усиленно чернить свои зубы. Это считалось признаком статуса и богатства. Вот вам и естественная красота на Руси. Добавим, что она была обязательной. Если какая-то бунтовщица вздумывала не использовать весь набор косметики, чтобы соответствовать эталону прекрасного, а желала сохранить свой природный вид, то женское общество быстро ее усмиряло. Все эти модные косметические безобразия творились на Руси, несмотря на то, что церковь их вовсю осуждала. А иногда одним порицанием дело не ограничивалось. Например, Макарий III, митрополит Новгородский и Великолуцкий, в 1662 году отправил вон из храма нескольких женщин с чрезмерно ярким макияжем. Впрочем, сегодня историки и этнографы считают, что все это делали вовсе не для красоты, а для защиты. И обрядовый макияж был намного сложнее. Например, младенцу или невесте ставили на лицо или лоб черную точку, чтобы та отвлекала внимание колдуньи или глазливой соседки. Русские девушки в своем желании соответствовать идеалу красоты белили лицо, красили щеки, чернили брови, распрямляли вьющиеся волосы помадой. Лицо обычно покрывали свинцовыми белилами и мукой, щеки натирали бодягой, сухим корнем или свежими ягодами ландыша, настойкой из красного сандала, сахара и водки, свеклой, а также розовым анилином. Брови наводили сурьмой и углем, их делали соболинами, то есть очень широкими и длинными. Наложение белил было своеобразным. Их наносили на все лицо толстым слоем, а румянец накладывали во всю щеку в виде кружочков, полосок и мелких ромбиков. Задача такого макияжа была схожей — защитить красавицу от сглаза. Неудивительно, что иностранцы видели русских женщин во всем великолепии боевой раскраски. Ведь если даже просто выход на люди — это опасность, то показаться на глаза иностранцу, чужаку — опасность вдвойне. Кстати, в Древнем Египте черные стрелки вокруг глаз и мужчинам, и женщинам рисовали для защиты. Такой макияж мешал злым духам проникнуть в человека через глаза. Вполне возможно, что такую же цель преследовали и русские женщины, когда чернили глаза. Боевая раскраска. Еще в XIX – начале XX века у русских крестьян сохранялась обрядовая раскраска. Например, девушки в Курской губернии, отправляясь в хороводы, красились. Поверхность лица была выбелена тщательным образом, резко оттеняя цвет кожи на шее. На щеках были нарисованы красные пятна. У иной в форме площади круга, у другой они имели овальную форму, у третьей — полосочками и другие. В Рязанской губернии на Масленицу женщины рисовали на щеках косые кресты и на лоб ставили точки по количеству детей в семье. В Спасском районе в случае падежа скота совершали обряд опахивания. Глубокой ночью толпа женщин с молитвами и заговорами обходила деревню. Впереди шествия две или три бабы в паре, впрягшись в саху, делали ритуальную борозду. Лица как раз этих женщин были покрыты обережным узором. Три круглых пятна означали три зари. Черный круг посреди лба – заря полуночная. Красный круг на левой щеке – утренняя. Красный круг на правой щеке – вечерняя. На лбу и щеках рисовали красные горизонтальные полосы – обереги от нечистого. На подбородке – три красных полосы – от лихого глаза и наговора. Глаза обведены сажей или синей краской, что тоже охраняло от нечисти из глаза. Обрядовое магическое значение макияжа находит подтверждение и в воспоминаниях все тех же иностранных путешественников. Вильям Парри, побывавший в русском царстве в конце XVI – начале XVII века, пишет, подчеркивая особую роль макияжа. Ее, царицу, сопровождали до 60 очень красивых женщин, если только притирания, которые у них считаются делом религиозным, не обманывали моих глаз. Но красота ведь не ограничивается тем, как выглядит лицо. Женскую красоту оценивают также и по фигуре. Но что такое древнерусская идеальная фигура и как ее добиться? Девушка современной модельной внешности вряд ли бы нашла себе мужа на Руси. Существовала поговорка: «Худую взять, стыдно в люди показать». Тот же Самуил Коллинз в 1671 году писал приятелю в Лондон. «Красотою женщины считают они толстоту». И он же. «Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием». Такие представления о красивой фигуре дошли до XIX века практически неизменными. В свадебных песнях нового времени красавицу описывают так: «Без платья толста и без подносу высока». А вот идеал фигуры из старинных заговоров: «Плечами плечисто, грудями грудисто, речами речисто, лицом круглолица, на щеках алолица, бровями черна, очами очна». Недостающие сантиметры в росте добирали, подкладывая в сапоги солому, а на помощь беднягам-худышкам приходила колоколообразная одежда, благодаря которой фигура казалась более дородной. Под таким платьем, если выбрать размер побольше, можно было скрыть даже самую узкую талию и прослыть настоящей красавицей. Как тут не вспомнить царевну Забаву из «Летучего корабля»? И тут мы переходим к еще одной крайне важной теме — внешнему виду женских ног. Древнерусские воззрения и здесь перпендикулярны современному идеалу. Стройные ножки? О, нет, только не это. Красивые ножки должны быть как колоды, чтобы выдержать, если девушка решит взять в руки палицу, как богатырша поленится, либо одной левой поднять или мешок килограммов на 80, или с десяток детишек. Чтобы соответствовать такому идеалу, девушки на выданье не щеголяли в коротких юбках, а наоборот, надевали по 2-3 пары плотных чулок. Так ноги будут казаться потолще. Ну и, конечно, девушки сидели на особой диете. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть, лежат целый день в постели, пьют русскую водку, Russian Brandy, очень способствующую толстоте, потом спят, а потом опять пьют. Жуть какая-то. Скорее всего, это очередной анекдот из серии «А в Москве медведи по улицам ходят». Но даже если это фейк, все равно видно, насколько изменились наши представления об идеалах женской красоты. Современная девушка-модель показалась бы нашим пра-пра-пра-пра-дедушкам уродливой. Также им бы очень не понравилась ее ухоженность. Ведь на Руси чрезмерная забота о собственной внешности считалась огромным недостатком. Таких женщин называли «злыми женами». С таким выражением мы уже встречались раньше. О них говорил в XII веке Даниил Заточник. «Не зри в зерцало», — наставлял он злообразных, то есть некрасивых жен. То есть «не позорься, не заглядывайся на себя в зеркало, ибо, увидевший безобразие лица своего, сильно опечалишься из-за этого». В сознании наших предков образ злой жены, в общем-то, очень похож на идеал статусной жены нулевых. Она много времени уделяет своей внешности, не умеет вести хозяйство и не работает. В старину такую женщину назвали бы «порозной», «праздной», «ленящейся». А еще такая женщина отличается тягой к независимости или стремлением быть главной в семье, самостоятельностью в суждениях, злословием, лживостью. В старину любого из этих качеств хватило бы, чтобы женихи навсегда отвернулись от девушки. Глава 13. Девичьи потехи. Большинство исследователей склонны считать, что рождение ребенка в Древней Руси не считалось радостным событием. Дети воспринимались не как дар Божий, а как приплод домашнего скота. В случае необходимости ребенка можно было и убить. Бог дал, Бог взял, равнодушно констатировали наши предки смерть детей. Николай Карамзин писал, что русские язычники при большом семействе убивали девочек, но обязаны были сохранять жизнь сына. В житии Оттона Бамбергского отмечается, что у поморских славян есть обычай убивать девочек, и что ужасно это, нельзя выразить словами. Даже дикие звери не поступают так с детенышами своими. Славяне объясняли, что некоторых девочек убивали, чтобы удобнее присматривать и заботиться о других. К сожалению, мы не можем на основании имеющихся свидетельств, письменных и археологических, установить, как на самом деле наши предки относились к детям, насколько широко было распространено детоубийство и каралось ли оно как-либо. С принятием христианства, точнее, с появлением записанных законов, убийство ребенка, в том числе нерожденного, то есть аборт, определяется как грех и попадает в ведение церкви. В уставах князя Владимира и Ярослава Мудрого регламентируется наказание. Так уже и жонка без своего мужа или при муже дитяти добудеть, да погубить, или в свиньи ввержет, или утопить, обличивши паяти и в дом церковный, а чим юпаки род окупить. То есть женщину следовало отправить в церковный дом, чтобы она там отбывала покаяние, пока ее не выкупят родичи. Лишь в XVII веке детоубийство окончательно становится уголовным преступлением. В соборном уложении 1649 год отмечается: «А будет отец или мать сына или дочь убиет до смерти, и их зато посадить в тюрьму на год, а отсидев в тюрьме год, приходите им к Церкви Божией, и у Церкви Божией объявляйте тот свой грех всем людям вслух, а смертью отца и матери за сына и за дочь не казните». Мнение, что на Руси девочек убивали чаще, чем мальчиков, бытовало долго, однако в действительности это заблуждение. Во-первых, известно о семьях со множеством дочерей, а во-вторых, на Руси имела широкое распространение практика удочерять или брать на воспитание девочек, а значит, девочки во всех слоях русского общества были желанны. К XVII веку на Руси брачного возраста девушки достигали в 12 лет, а юноши — в 15 лет. Но были и исключения. Князь Юрий Долгорукий, например, женился на девочке 11 лет. Вступали в брак в юном возрасте обычно представители высших сословий. Так, чтобы достичь своих политических целей, могли совсем маленького ребенка выдать замуж, младу суще, 8 лет, или оженить. Будущий царь всея Руси Иван III был опутан красную девицею 5 лет от роду в 7-летнем возрасте. Но во все эпохи превращение девочки в девушку знаменовали месячные. Сведений о том, что думало древнерусское общество об этом деликатном вопросе, к сожалению, нет. Но этнографический материал XIX – начала XX века может в какой-то мере компенсировать их отсутствие. До последнего времени в России еще сохранялся обряд, которым, как считают ученые, с давних пор отмечали переход девочки из одной возрастной категории в другую. Но если в начале XIX века его участницами были девушки 15-17 лет, то в древности он, скорее всего, совершался над девочками после первой менструации. Это обряд вскакивания, впрыгивания в Паневу. Вот как его описывает историк и филолог Андрей Глаголев. Обряд же надевания Паневы совершается в день именин девки, в присутствии всей родни ее. В это время именинница становится обыкновенно на лавку и начинает ходить из одного угла в другой. Мать ее, держа в руках открытую Паневу, следует за нею подле лавки и приговаривает: «Вскоцы, дитятка, вскоцы, милая». А дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хацу, вскоцу, хацу, не вскоцу». Но как вскочить в Паневу, значит объявить себя невестой и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая не делает промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года. В Рязанской земле в гости к девушке при ее первых месячных собирались женщины со всего порядка и, расстелив на полу ее рубашку, плясали на ней. Иногда девушки устраивали символическую свадьбу. Из старших девиц выбирали для нее жениха и оставляли их на ночь вдвоем. В Сибири о девочке, у которой появились месячные, говорили, что она девкой стала. В Заонежье после первой менструации разрешалось посещать посиделки, причем след от первых красок на юбке служил своеобразным пропуском на первую в жизни девушки беседу. Этот след предъявляли парням, стерегущим вход, приподнимали или отводили в сторону передник, прикрывающий пятно. К слову о месячных. Иногда кажется, что наши прапрапрабабушки не испытывали с ними проблем, или условия их жизни были настолько суровыми, что на такие проблемы никто не обращал внимания. Однако это не так. В лечебниках XVI-XVII веков встречаются рецепты для избавления от месячных или для их вызывания, а также для послабления боли. Вот некоторые из них. Аще у жены есть месячная болезнь, которая живет у них на рубахе. И ты возьми семени к мину, да анису, да истолки обои мелко, и смешай с уксусом, с добрым, и дай пите над ще сердце болящей жене. И така Бог ее исцелит. Добро есть вельми на все болезни женские трава чернобыл, которые болезни их бывают от прирождений их, что у них бывает болезнь от рождения детей их. И мати чернобыл, и варите ее в вине или в воде, и пите на ще сердце, и тогда здравы бывают. Также, кто б его наварил с вином, а по рану ил, выгоняет с человека, что нечисто есть в нем. Так же, которая жонка терпит долгомесячную, напой ей тым зельем, проминет. А кто бы морквы дал жунце и положил бы на тайное место, уздоравливает, которая месячную держит. Встречаются и заговоры. Этот, например, надо было наговаривать на воду. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как и Христос, Царь Небесный, под землей кромешный ад, словом крепким и плотным, и неизбежным, и словом своим святым, разверзев его, так и развяжи, Господи, словом моим, усей рабы Божией, имя рек, от жил три, две, единую жилу, становую и проходную, и отвори у ней водяной проход, как прежде сего, чтоб шла из нее мочь и кровь, и женская немочь от сих моих слов вновь и ветхи, и по всякий день отныне и до века, и во веки веков. Аминь. Но давайте вернемся к теме посиделок. Если девочек и девушек из высших слоев общества сковывали рамки теремного домостроевского уклада, то остальное население, простолюдины, по выражению иностранцев, не знало ограничений. Информация по дохристианскому и домонгольскому времени, к нашему большому сожалению, полностью отсутствует, за исключением, пожалуй, повести временных лет, где описываются славянские праздники. Однако к XVI веку появляются свидетельства о своеобразном досуге молодежи. В 1609 году была издана новелла «Смехотворное путешествие Лактанция Роколини в Московию». Ее герой в середине XVI века путешествует по России и останавливается на ночлег в большом глинобитном здании, где собралось много женщин и мужчин. Его со свитой сажают за трапезу и объясняют, что народ сошелся на праздник. Начало цитаты. «Таков древний обычай этого края. В известные времена собираются вместе соседние мужчины и женщины и, поплясав и позабавившись вместе порядком, тушат лучину, после чего каждый берет ту женщину, которая случится к нему ближе, и совершает с ней половой акт. Затем лучина снова зажигается, и снова начинаются пляски, пока не рассветет, и все не отправятся по домам». Конец цитаты. Описание местного обычая очень напоминает гаски, бытовавшие в Пашихонском уезде Ярославской губернии в XVIII-XIX веках. Начало цитаты. В старину говорят, в некоторых глухих местах уезда, как, например, в Подорвановской волости, на деревенских беседах были гаски. Молодежь, оставшись одна, гасила лучину и вступала между собой в свальный грех. Ныне только кое-где сохранилось одно слово «гаски». Конец цитаты. В прошлом этот и аналогичные обычаи были широко распространены в сельской местности. Вот, например, как описывается завершение традиционной гулянки молодежи в Шацком уезде Тамбовской губернии. Сплошь и рядом наблюдается ночевка ребят вместе с девицами в тех избах, где происходят посиделки. Обычно под посиделки снимается за определенную плату 5-10 девушками в складчину изба у какой-либо вдовы-солдатки, которая и сама не против пофлиртовать. И вот после того, как публика наиграется, напляшется, остаются в избе только девушки, снимающие эту избу, и равное число ухаживающих за ними парней. Время уже за полночь, все сообща лезут на палать, если таковая есть, в избе тушится свет, и что творится на палатях, покрыто мраком неизвестности. Но по моим расспросам, до половых сношений не доходит, а ограничивается тем же щупанием, так называемое щупание или массирование ребятами женских грудей считается явлением вполне обычным, а по замечаниям некоторых местных знатоков считается, что если парень, ухаживающий за девушкой, не будет ее щупать, то она будет им недовольна. Но не только грудей, но и других чувствительных мест. Ограничений в общении девушек с парнями не было также в некоторых селениях Пинежского уезда Архангельской губернии. Там сексуальные контакты никто не осуждал, даже наоборот. Если девица оставалась без внимания, ей приходилось сталкиваться с материнскими упреками. В Пермской губернии происходило то же самое. Причем нередко даже самые строгие родители, не позволявшие дочери входить в горницу, если в ней холостой мужчина, на вечерке отпускают беспрекословно. Хотя, конечно, знают, что там происходит. Русский этнограф XIX века Званков так описывал поведение молодых людей на посиделках в деревнях Елатомского уезда Тамбовской губернии. Тихо собираются они, парни, кругом избы, где уже находятся девушки, и разом врываются, потом через двери и окна, тушат свечи и бросаются, кто на кого попало. Писк девушек заглушается хохотом ребят. Затем все оканчивается миром. Обиженный пол вознаграждается скудными гостинцами. Девушки садятся за донца, но постоянные объятия и прижимания мешают работе. Завязывается ссора. Обе стороны вступают в состязание, и обычные победители ребята утаскивают каждый свою жертву, кто на палате, кто на двор, кто в сенце. Игры носят характер дикий. В основе их лежит чувство полового общения. В Донковском уезде Рязанской губернии молодежь тоже разбивалась на пары и расходилась по темным углам после хороводов и вечеринок. В деревнях Рязанского уезда одноименной губернии не находилось девушек старше 17-18 лет, сохранивших невинность. Причем они не сталкивались с осуждением. Напротив, презрение на себе чувствовали недотроги. Той же свободой пользовались молодые люди в некоторых селениях Бежецкого уезда Тверской губернии и в Уссурийском крае. В Саратовской губернии деревенские обычаи были схожие. К концу вечерницы каждая девка стелит для себя и оставленного ею парубка постель, на которой ложатся спать попарно, женихаются. Девки, женихаясь с избранными парубками, дозволяют лишь целоваться, до греха же допускают очень редкие. Кстати, чтобы скрыть тот факт, что новобрачная уже не девственна, прибегали к разным трюкам. Один из них фигурирует в письме 1898 года. Родители девушки пачкают ее исподнее кровью дворового голубя, которого зарезали накануне. Срамные губы натирают квасцами, а жениха подпаивают. Другой тип молодежных гуляний — улица, гулянка, круги, карагоды, устраиваемые в весенне-летний период. Начало цитаты. На улицу собираются девки со всей деревни и отчасти молодые бабы, особенно такие, у которых мужья в отсутствии, нарядятся и выйдут на выгон, в некотором отдалении от порядка. Бывает это обыкновенно уже в сумерки. Начинают с какой-нибудь протяжной или круговой песни. Приходят не только свои деревенские, но и из других деревень. Являются с гармошками или дудками, под звуки которых попозднее, уже разгулявшись, пляшут. Бабы, так те, ко всеобщему увеселению и удовлетворению, такие присказки иной раз выговаривают, что слушать стыдно. Чем дальше в ночь, тем меньше становится круг. Под звуки гармошки пляшет какой-нибудь один, а то и два зарядившихся в потайном шинке малых, а остальные с теми, кого любят, расходятся по коноплям, кустам, за реки. Конец цитаты. Этнограф Тихонов, изучавший быт деревень Сарапульского уезда Вятской губернии, был уверен, что почти все подобные развлечения заканчивались соитием. Во Владимирской губернии в конце XIX – начале XX века, вероятно, дела обстояли чуть иначе. Ухаживания сопровождаются некоторыми вольностями, хватаниями, разного рода намеками, но ухажеры платьев не поднимают. Добрачные связи возникают, их внешне порицают, и потому приходится скрываться. Честь девушки ценится высоко, поэтому лишение невинности считается позором. Но в то же время опозоривший не несет за свой поступок никакой ответственности. Наблюдается упадок нравственности, особенно на фабриках. На половую связь девушки с зажиточным парнем смотрят снисходительно. Однако имеющие таковую на посиделки не ходят, боясь быть осмеянными. Браки по любви — явление редкое. Источники при этом отмечают, что у каждой девушки есть парень, игральщик, с которым она наедине любезничает. При этом родители на такое поведение закрывают глаза. Сами так гуливали.